Глава 21. Фантастика просто. Она что, совсем невменяемая? Сидит на кухне вся зарёванная. А у нее, между прочим, ребенка украли. Это шутки, что ли? Так, быстро собралась и отвечаешь, кто такой Гена? Почему он забрал твоего ребенка? Не кричите на маму, вы не видите, в каком она состоянии? Черт, реально вижу. Ее как-то надо вывести из этого состояния. Кто такой Гена? Муж мамин, бывший. Ну, то есть... Муж, значит? Значит, я замужем, это было правдой. Прекрасно. Ясно. Маруся. Ты же Маруся, да? Ты лучше выйди, нам с твоей мамой поговорить надо. И цветы в вазу поставь. Передаю ей букет. Берет, но смотрит из-под лобья. Вы кричать будете? Хмурится, разглядывая плотно сжатые головки пионов. Потом поднимает глаза на меня. На маму нельзя кричать. Не буду, правда. «Отвечаете?» «Хм, интересно, мало кто сомневается в моей честности, но...» «Как там у вас говорят? Зуб даю». «У нас так не говорят». Хмыкает, но все таки выходит и дверь закрывает. «Молодец, хорошая девочка, воспитанная». Шарю глазами по кухне, вижу кувшин с водой, наливаю в чашку, подсаживаясь на корточки перед зарёванной Асей, Анастасией Львовной. «Воды выпейте и успокойтесь». Всовываю чашку ей в руки. Она покорно глотает воду. «Геннадий действительно ваш муж?» «Да, мы еще не развелись официально». «И чего ждете? «Вопрос не в тему, конечно. Хотя не понимаю я этого Гену. Если она ему изменяла с Феликсом, почему он не подал на развод? Или он считает, что это его ребенок? «Он думает, что это его дочь?» «Нет, он так не думает. Он знает, чья Алёнка». «Из какого перепуга он ее забрал?» «Ему деньги нужны». «Что? Не понимаю. Вообще не могу сложить дважды два. Мужик пришел к бабе денег требовать и ребенка забрал. Это нормально? Где я могу его найти?» «Не надо. Не вмешивайтесь. Я сейчас позвоню Владимиру Владимировичу». «Кому? Она кукухой, что ли, поехала? Кому она позвонит?» «Утину». «Какому?» «Нет, точно надо не отложку. Психиатрическую. Тут крышняк, походу, уехал». Стрелец так периодически выражается. «Я не сошла с ума, не думайте. Ой, вот он сам звонит». Она берет со стола телефон, я не успеваю разглядеть контакт. «Владимир Владимирович, вы меня извините, что я опять. У меня ЧП, очередное». Не выдерживает и снова срывается в плач. «Гена мою Алёнку забрал. Да, недавно, минут 10 прошло, не больше». «Минут 10, так, и что ж я стою? Пока она звонит мифическому Владимиру Владимировичу, у меня, между прочим, простаивает приличная служба безопасности. Хватая свой телефон, выскакиваю в коридор. «Стрелец, вы когда Романову пробивали, вы находили информацию о том, что у нее есть муж?» «Нет, так ищите. Зовут его Геннадий». «Так, ты в курсе? Нормально, да? То есть мой, с позволения сказать, сотрудник, знал об объекте такие вещи, но меня в известность не поставил. Нормально». Стараюсь держать порыв бешенства. Ну а о дальнейшей работе на меня Стрельцова я подумаю. Свяжись с ребятами, я вчера дал задание копнуть поглубже. Мне сейчас нужны все данные на этого Гену крокодила. Все вводные. Прежде всего, адрес домашний. Ну и чем живет, чем дышит. А ты уже все знаешь. Египетская сила, Стрелец, ты понимаешь вообще, что ты натворил, а? Скидывай парням адрес и сам туда подтягивайся. Что-что, этот урод у твоей зазнобы ребенка украл. Вот так. Поворачиваюсь, чтобы вернуться на кухню, и получаю удар в грудь. В меня впечатывается мягкое, приятное женское тело, пахнущее, не знаю чем, не духами точно, чем-то нежным из детства, ванильным печеньем с молоком, которое мне мама пекла когда-то. Не задумываясь, хватая ее, прижимая к себе. Просто, чтобы не упала. Но ловлю флешбеки откуда-то издалека, из того времени, когда связь женщины еще не называлась связью, а была чем-то волшебным, манящим, радостным, когда было осознание, что женщине нужен ты, а не твое бабло. Почему-то я уверен, что Ася из таких женщин. Неужели только потому, что она два раза отказалась взять мои деньги? «Извините, я... Мне нужно собираться». Пытается высвободиться. «Сейчас приедут люди Владимирова... В общем, Утина. Он из полиции, но обещал помочь». «Это ты его, Архаровцев, на меня сегодня пыталась натравить?» Краснеет, превращаясь из чайной розы в алую, дёргается, чтобы освободиться из моих объятий. Я сначала думаю, что надо бы реально убрать от нее руки, а потом... А потом вспоминаю слова Илоны. Приударить, дать ей почувствовать себя женщиной. А это, оказывается, не так противно. В этом есть своя прелесть и мягкость. «Пустите. Я не пыталась никого на вас натравить. Ваше предложение, оно...» «Оно все еще в силе, если вы об этом». «Уберите руки, быстро!» Она мгновенно меняется, превращаясь в фурию. Вот интересно, когда этот мифический крокодил Гена ее дочь отнимал, она так же себя вела? Или я один удостаиваюсь чести разбудить в Анастасии Львовне дьяволицу? «Тише. По-моему, сейчас вот вообще не время для скандалов. Одевайтесь, поедем за девочкой». «Вам не надо туда ехать, мне помогут и без вас». «Со мной будет гораздо быстрее». «То есть вы лучше, чем полиция?» «Определенно. Вы едете, или я один заберу ребенка?» В глазах ее мелькает дикий ужас. Она понимает, что я могу забрать себе, а потом... Потом будет она бегать и доказывать, что не верблюд. «Мне нужно 3 минуты». «Хоть 5. Не волнуйтесь, успеем. Ничего с вашей дочкой плохого не случится». Говорю уверенно, хотя сам в сомнениях. Кто знает, что там за муж и что у него на уме? Думать об этом, конечно, не хочется, но... Ася реально управляется за 3 минуты и стоит передо мной уже не в милом домашнем платье, а в джинсах и объемном свитере. Но я успел все разглядеть. Фигура у нее отличная. Понимая, на что Фили не повелся. Там и грудь, и бедра вполне, и тоненькая талия, и еще у нее длинные ножки. Обычно у девушек невысокого роста ноги бывают короткими, а тут... О чем я думаю и зачем? Сейчас не время приводить в исполнение планы Лоны. Вот вернем ребенка. Садимся в машину. Отзванивается стрелец с ребятами. Они уже подъезжают к дому крокодила. Крокодиляриуму, блин. «Ася, а почему конкретно ваш бывший муж забрал Алену? Вы сказали, деньги нужны?» Молчит, вздыхает тяжело. «Он игрок. Я так понимаю, что играть он начал давно. Ему периодически не везет и...» «А что, есть игроки, которым везет?» Качает головой, опускает дрожащие ресницы. Она заплаканная, но при этом какая-то невозможно милая, несмотря на распухший нос и покрасневшие глаза. Почему-то в этот момент хочется ее утешить, обнять, прижать, пообещать, что все будет хорошо. Совсем нерациональное желание, черт. Но аромат ванильных пряников накрывает. «Я не думала, что он на такое способен, правда. Я даже не представляла. Я ведь сама его в квартиру пустила». Всхлипывает. Неожиданно для себя накрываю ее ладонь своей рукой, переплетая пальцы. Говорю, понимая, что у меня что-то с голосом. «Ася, не переживайте, все будет хорошо. Вернем вашу Алёшку». «Вернете, чтобы отнять?» Смотрит мне прямо в глаза с таким диким страхом. А меня кроет неожиданно, просто уносит куда-то, туда, где ванильное печенье в молоке. Представляю, как прижимаю ее к себе, беру в плен ее пухлые влажные губы и делаю так, чтобы она больше не плакала. «Ася, я...» Стрелец звонит. «Вовремя, блин, как чувствует».